Преторы, ежегодно назначавшиеся для того, чтобы решать дела по законам и по справедливости, не могли оспаривать обладание форумом у могущественного и постоянного должностного лица, которое обыкновенно пользовалось личным доверием монарха. Места их судебных заседаний опустели. Их число, когда-то колебавшееся между 12 и 18, было мало-помалу низведено до 2 или 3, а их важные функции были ограничены дорогостоящей обязанностью устраивать публичные зрелища для забавы народа. После того, как звание римских консулов было изменено в пустую выставку пышности, редко происходившую в самой столице, префекты заняли их вакантные места в Сенате и скоро вслед за тем были признаны обычными президентами этого почтенного собрания. Они получали апелляции из мест, отдаленных на 100 миль, и было признано за принцип юриспруденции, что всякая муниципальная власть исходит от них одних. В исполнении его трудных обязанностей римскому губернатору помогали 15 чиновников, из которых некоторые первоначально были его равными или даже старшими. Главными предметами их деятельности были командование многочисленной стражей, учрежденной для предупреждения пожаров, разбоев и ночных беспорядков, сбережение и распределение назначенного для раздачи народу хлеба и провизий, наблюдение за пристанью, водопроводом, водосточными трубами, плаванием по Тибру и руслам этой реки, надзор над рынками, театрами, общественными и частными сооружениями. Их бдительность простиралась на 3 главных цели всякой правильно организованной полиции – на безопасность, на снабжение города съестными припасами и на чистоту, а в доказательство заботливости правительства о поддержании великолепия и украшений столицы был назначен особый инспектор для статуй. Он был как бы стражем над этим бездушным населением, которое по преувеличенным расчетам одного древнего писателя не уступало своим числом живым обитателям Рима. Почти через 30 лет после основания Константинополя в этой расширявшейся метрополии была учреждена такая же должность для таких же целей и с такими же полномочиями. Полное равенство было установлено между должностями 4 преторианских префектов. Те, которые в государственной иерархии отличались титулом «спектабелес», составляли промежуточный класс между префектами, носившими титул «иллюстрес», и провинциальными должностными лицами, называвшимися «клариссими». Проконсулы Азии, Ахайи и Африки заявляли притязание на старшинство в этом разряде, которое и было им дано в воспоминании их прежнего высокого положения, а право апеллировать на их решение префектам было почти единственным признаком их зависимости. Гражданское управление империи было разделено на 13 больших диоцезов, из которых каждый равнялся своими размерами могущественному королевству. Первый из этих диоцезов был подчинен юрисдикции восточного графа. Мы можем составить себе некоторое понятие о важности и разнообразии его функций из того факта, что в его собственной канцелярии работают 600 чиновников, которых можно было бы по-нашему назвать секретарями, клерками, приставами или рассыльными. Место августального египетского префекта уже более не замещалось одним из римских всадников, но его название все еще сохранялось, и тамошним губернаторам все еще давались те чрезвычайные полномочия, которые когда-то были необходимы ввиду исключительного положения страны и особого характера ее жителей. Остальные 11 диоцезов – Азии, Понты и Фракии, Македонии, Дакии, Паннонии или Западной Иллирии, Италии и Африки, Галлии, Испании и Британии – управлялись наместниками или вице-префектами, название которых достаточно ясно указывает на характер и зависимость их должности. К этому можно присовокупить, что наместники, командовавшие римскими армиями, военные графы и герцоги, о которых будет говориться далее, пользовались рангом и титулом «спектабелес». Наместников или вице-префектов диоцезов называли «викариями». Так как в высших сферах управления господствовали зависть и тщеславие, то императоры спешили дробить власть и умножать титулы. Обширные страны, которые были объединены римскими завоевателями под одной и той же несложной формой управления, мало-помалу раздробились на мелкие части, так что, наконец, вся империя разделилась на 116 провинций, из которых каждая должна была содержать дорогостоящий и блестящий штат чиновников. Три из них управлялись проконсулами, 37 – консулярами, 5 – корректорами и 71 – президентами или призидами. Названия этих должностных лиц были различны. По своему рангу они шли одни вслед за другими, знаки их достоинства видоизменялись очень странным образом, а их положение могло быть вследствие разных случайных причин более или менее приятным или выгодным. Но все они, за исключением только проконсулов, были включены в разряд клариссими. Все они смещались по воле монарха, и все в отправлении правосудия и заведовании финансами зависели от префектов или от их депутатов. Огромные тома кодексов и пандектов могут доставить нам обильный материал для подробного изучения системы провинциального управления в том виде, как она была в течение 6 столетий усовершенствована мудростью римских государственных людей и законоведцев. Но для историка достаточно остановить свое внимание на 2 замечательных и благотворных мерах предосторожности, которые имели назначением сдерживать злоупотребление властью. Первое. Для поддержания спокойствия и порядка губернаторы провинций были вооружены мечом правосудия. Они присуждали к телесным наказаниям, а за уголовные преступления имели право подвергать смертной казни. Но они не имели права дозволять осужденному преступнику выбор рода казни и не имели права произносить более мягкого и менее позорного приговора о ссылке. Эти прерогативы были предоставлены префектам. Они одни могли налагать тяжелую пеню в 50 фунтов золота, а их заместители могли налагать только ничтожную пеню в несколько унций. Это различие, которое, по-видимому, давало более значительную власть и отказывало в менее значительной, было основано на очень здравом соображении. Менее значительная власть могла несравненно чаще вызывать злоупотребление. Страсти провинциального должностного лица могли часто вовлекать его в угнетение, направленные лишь против свободы или имущественных интересов управляемых, тогда как из осторожности или из человеколюбия он не решился бы проливать кровь невинных. Сверх того, следует заметить, что ссылка, значительная денежная пеня и выбор более легкого способа смертной казни относились преимущественно к людям богатым и знатным. Таким образом, те, которые могли более всего опасаться корыстолюбия или мстительности провинциального должностного лица, были избавлены от его притеснений и обращались к более высокому и более беспристрастному трибуналу преторианского префекта. Второе. Так как можно было опасаться, что бескорыстие судьи может пострадать от влияния его личных интересов или его родственных привязанностей, то были изданы самые строгие постановления, предписывавшие без особого на то разрешения от императора никого не назначать губернатором той провинции, где он родился, и запрещавшие губернаторам и их сыновьям вступать в браки с женщинами, родившимися или жившими на управляемой ими территории, или покупать там рабов, земли и дома. Но, несмотря на эти энергические меры предосторожности, император Константин после 25-летнего царствования сожалел о том, что отправление правосудия продажно и притеснительно, и выражал самое горячее негодование по поводу того, что и аудиенции судьи, и его торопливое окончание дел, и его отсрочка разбирательства, и его окончательные решения продавались публично или им самим, или подчиненными ему чиновниками. Повторение бессильных узаконений и бесполезных угроз доказывает, что эти преступления не прекращались, а может быть и то, что они оставались безнаказанными.